Но, наверное, к Табакову ломится актриса с потрясающими данными, делая ставку на них и рассчитывая положить Олега Павловича таким образом на лопатки. В переносном, а может быть и в прямом смысле слова. Конечно. Причем это очень видно. Иногда в глазах показывающихся актрис, даже студенток старших курсов, я вижу такой счетчик, куда смотрит худрук, как к нему лучше повернуться, чтобы показать товар лицом. Я спокойно отношусь к этим счетчикам, потому что у нас в театре это не проходит. Я думаю, что для Володи Машкова найти девочку, провести время, не проблема. А вот найти актрису на главную роль для своего спектакля – проблема. Когда Табаков репетирует, он дает понять актрисе, что она ему, как женщина, нравится, чтобы работа лучше шла. А некоторые это принимают за чистую монету. Но он настолько умен, у него столько в жизни было, что он с большей иронией к этому относится, чем я. «А Олег Павлович тебя ревнует?» Он никогда не показывает ревности и сам себе удивляется. «Не понимаю, что со мной случилось, я поразительно долго верен. У него столько романов было. А если ты узнаешь, что он тебе изменяет?» «Я не удивлюсь, если я это смогу понять. Пока не допускаю такой мысли и никогда не думала на эту тему. Может быть, я так говорю, потому что пока ничего такого не случилось. У нас уже не та близость, не на уровне. Ох, он на другую юбку посмотрел. Это все ерунда. Это было раньше, когда мы жили отдельно, и я боялась, где он, как, с кем». А теперь, когда я живу его проблемами, я понимаю, зачем он приглашает на спектакль ту или иную актрису. Этому я научилась у него. А это действительно, Олег Павлович, что вы никогда не ревнуете Марину? Знаешь, если честно, я никогда никого не ревновал. Если это произойдет, неверность, значит, заслужил. Сам виноват. У вас лицо человека абсолютно точно уверенного, что этого, то есть измены, никогда не произойдет. Вот я долго думал, что этого никогда со мной не произойдет в отношении одной женщины. Оказывается, произошло. Давно это было. Я не могу сказать, что очень страдал от этого, но для меня тогда рухнул еще один миф о Пенелопе. Тогда я понял, что я долго говорил о верности, а человек слушал и был неверен, что, в общем-то, достоинство лишило эту женщину. Либо так не любила, что она в сторону кинулась, либо так бессовестно, что брала. Каким подарком, Олег Павлович, который сделали Марине, вы особенно гордитесь? Пашкой. Со стороны взаимоотношения этой пары кажутся просто идеальными. Весь роман омрачен только одной бытовой неприятностью – дача и одной человеческой обидой. Один раз Табаков обманул Зудину, когда, пообещав ей не ставить спектакли на новом курсе, все-таки это сделал. В эту пору она была беременна. У нее даже случился нервный срыв, и она до сих пор себя считает виноватой перед ребенком. Почему на тусовках он, как правило, один? У него поразительная энергетика. Я не соответствую ей. Если я живу в его ритме, у меня через 2 дня истерика начинается. Я не выдерживаю. Какая тут разница в возрасте? Я ему в подметке не гожусь. У меня нет такой работоспособности. Вот такое ощущение, что он от солнца заряжается. Как в вашем доме распределяются деньги? Я сама всегда зарабатывала. Но счастлива, что благодаря этому человеку я вообще могу не ломать голову на сей счет. Однако, когда я ему говорю «дай мне деньги»,